Драконья эра на Руси Чародейской. Глава 1. Посольство. Празднование свадьбы Драгомира Крет с Гориславой и Рудой отгремело, и мы дружно занялись сборами гостевого посольства, кои шли теперь полным ходом. Перспективы вовсю бередят воображение, да еще и посольство наше, тайное. Впрочем, Великолесье имеет полное право на подобную деятельность, если затея не несет урона остальным землям Руси, то и придраться тут ни к чему. Масштаб, правда, ого-го какой. Полозовы, сила, причем весьма и весьма внушительная. Создание союза, дело благое, но даже в нем потребно правильно себя показать и поставить. Хех, совсем недавно я страстно желал набрать реального политического веса, а не одних лишь будущих выгод, прежде чем честь по чести заявить о себе владыкам Великого Леса. Ныне же, уже нашему новообразованному союзу нужно не ударить в грязь лицом перед возможным союзником. Родня Руды представляет собой более древнюю магическую цивилизацию, нежели та, что имеется на Руси, а посему обладает очень внушительным политическим весом. Только вот с недавних пор на эти весы присели драконы, внеся тем самым долю неопределенности. Ритуал слияния с появлением в Великолесье аж двух ветвей драконов лесной крови добавили в данное соотношение сил еще больше сумятицы. Даже для тех, кто полностью в теме, образовалась изрядная неразбериха с новыми возможностями. Те же, кто едва-едва соприкоснулся с этими тайнами, пребывали в сильнейшей растерянности. Важно учитывать и то обстоятельство, что при создании полноценного союза нужно отталкиваться от действительного положения вещей, дабы после у союзников не случилось досадного разочарования. Вот и маемся теперь. В общем, атмосфера, в которой проходили сборы в гости, оказалась очень уж непростой. Изрядную долю веселья добавляли внешние бурления, связанные с нашими недавними антарктическими похождениями. Встречи бесед искали многие, мы же покамест хранили молчание, благо и в этом плане успели заранее подстелить соломки, заявив во всеуслышание о грядущей занятости. Кстати, Полозовы, как выяснилось, прознали об антарктическом вояже почти сразу. Демир прибыл сюда незадолго до нашего сражения с големом-великаном, чтобы полноценно подготовиться к празднованию свадьбы и переговорам. Обладая даром провидца, он успел кое-что увидеть. Сражение, оставившее сильнейший отпечаток в событийном слое, его весьма впечатлило. Однако он искренне недоумевал, на кой ляд мы вообще поперлись в те негостеприимные края, и что мог сторожить столь могучий страж в далекой да безлюдной ледяной пустыне, добраться до глубин которой уже само по себе подвиг. Ответ Демира изрядно удивил и весьма заинтересовал. Во второй ледяной темнице мы также обнаружили нескольких нагов, плененных орденом чистых. Орденцы много с кем не ладили и в самой Индии. Для общения с очередными вызволенными змеелюдами мы собирались привлечь их сородичей. Тех, кого спасли из гренландской темницы и пару их соплеменников, приглашенных нами из Индии. Индусов позвали из поселения, с коим мы уже наладили постоянную торговлю. Полозовы, прознав о данной затее, справились о возможности поучаствовать в предстоящей беседе. Правда, встречу с возможными трудностями в общении мы заподозрили уже тогда, когда змеи-оборотни, освобожденные ранее, совершенно не смогли понять речи Демира. Но, все оказалось даже сложнее и комичнее. Наги Индии разговаривали на довольно сильно измененном наречии, если сравнивать с языком их древних сородичей. Когда же из узилищ выпустили новых пленников, они не поняли ни Полозовых, ни своих коллег-сидельцев из Гренландии, ни индусов, ни, как нам показалось, друг друга. Занавес. Как бы смешно это ни выглядело, но речь одной из них очень уж заметно отличалась даже на наш, непривычный к их речи, слух. Да и недоуменные выражения лиц остальных людей змеи наталкивали именно на подобные домыслы. Такой, знаете ли, растерянностью от них разило, что ни в сказке сказать, ни пером описать. От нас, впрочем, тоже. Да, вот ведь чуял же некий подвох, из-за чего сразу позвал на переговоры индусов. В Индии хоть и обитает множество разных племен нагов со своими племенными наречиями, однако друг друга они вполне себе понимают. Приглашенные нами переговорщики прибыли из торгового поселения на перекрестке караванных путей, благодаря чему они прекрасно умеют объясняться с купцами из самых разных племен. Но затея все одно не выгорела, с досадой протянул я. Зато пленники сразу поняли, что вы не их пленители. Это я почуял отчетливо, подметил положительный момент Демир. И то хорошо, может, они и смогли бы поведать что-нибудь занятное, но да ладно. Свежесть их новостей явно оставляет желать лучшего, со вздохом согласился я. В итоге, общались жестами да иллюзиями. Выглядело оно действо довольно комично, но кое-как объяснили недавним узникам, что их пленители нами повержены, а они ныне свободны, и могут идти себе куда их душа пожелает. Да эта формулировка выглядит привлекательнее и дипломатичнее. Честно говоря, по мере наших разъяснений, запросто могло создаться впечатление, дескать, мы просто освободили трофейную криокапсулу от ненужного нам содержимого и пытаемся поскорее спровадить бывших узников, куда подальше. Да и ладно, все равно общение не спорится, а претензии им предъявлять ни за что. Впрочем, от общения с одной из них довольно быстро отстранились и все остальные люди-змеи. А вот это, уже звоночек. Дама-то, хоть и вовсю излучала старательно сдерживаемый негатив, пополам со жгучей настороженностью, но ведь ногам нужна очень уж веская причина, дабы не попытаться сманить к себе красивую и холостую девицу. Дамир, кстати, насторожился одним из первых, хоть и совершенно не знал ее, и даже речи толком не понимал. Что с ней не так, решил все же уточнить я. Дева сия хоть и из схожего народа оборотней, но при этом чужда всем нам. А главное, она буйная, очень. Среди людей-змей существует множество самых разных племен, со своими нравами и особыми чертами. Встречаются средь них и такие, как бы помягче сказать, из-за подобных ей змеи-людов, о нас и ходят временами весьма неприглядные слухи. В этом мире тоже проживает несколько буйных племен змей-оборотней. В Африке, если точнее. Впрочем, дурная слава о них разошлась далеко за ее пределами, войдя во множество древних легенд, ответил Дамир. Слышал. Да уж она покамест держит себя в руках, но только по причине подавляющего перевеса сил отнюдь не в ее пользу. А еще какой-то близящийся подвох от нее чую, подметил я. Подобные ей, хоть и буйные, но силу они уважают. Особенно тогда, когда рыпаться против нее совершенно бессмысленно. Вполне вероятно, вскоре ее обуяет страстная жажда обзавестись от победителя потомством, да заодно подольститься, урвав для себя лучшую долю, добавил Дамир, с намеком глянув на меня. То есть, она перейдет от старательно сдерживаемого раздражения к откровенному заигрыванию да обольщению, хвостом перед носом крутить станет, уточнила слушавшая беседу Пелагея, но сама же ответила на свой вопрос. Опа, угадала. Ну, хоть заигрывать будет со всеми мужчинами разом. Да чего ж любвеобильно это, потому-то все от нее и отстранились. Никому нет охоты получить потом столь бедовое потомство, согласился Дамир. Отправлю-ка я ее в Африку, поближе к тем самым племенам, а дальше пусть сама крутится. Чай, не беспомощная, буркнул я, и почти сразу получил через скрытый в ухе связанный амулет предложение от Авося 13-го, выдать мне наводку для портала. Сам-то я собирался забросить через высотный портал, временный маяк на парашютике, по принципу, примерно где-то там, а после уж наводиться на него. Но предложение наставника со стороны смотрелось бы гораздо внушительнее. Похоже, представление отменяется, хмыкнула Пава. И хорошо, буркнула Нишка. Портал открылся очень удачно. В нем было отлично видно характерные заросли с довольно примечательной горой на заднем плане. Гору-то змейка, скорее всего, и узнала, судя по донесшимся от нее отголоскам эмоций. Ну и внимание ее я привлек перед этим, дабы обозначить, что проход открыт для нее. Выдав для галочки, судя по интонации, слова признательности, девица сиганула в портал, тут же перекинувшись на той стороне в переходную форму, человеческий торс на змеином теле. Она явно ждала от нас какого-то подвоха, но вместо этого оказалась в довольно безлюдной местности, а портал просто-напросто схлопнулся. После чего мне прилетело короткое, но довольно красочное видение, как обескураженная змеюка, покрутившись на месте, и, к своему удивлению, не обнаружив вообще ничего подозрительного, удивленно почесала коготками голову, а после, плюнув на диво забористым ядом в ближайший куст, поползла навстречу неизвестности. Ух, даже качество яда как-то определить получилось. Впечатляет. Столь внушительная дальность, и при этом легкость. А еще сам подход к созданию пространственного прохода заметно отличается, донеслось от Дамира. У всех племен свои подходы к искусству. Наши, к тому же, имеют ряд родовых особенностей. Когда будем создавать привязку для посольства в вашем мире, тот, кто будет участвовать в ритуале в качестве принимающей стороны, увидит и прочувствует гораздо больше. Однако я, признаться, не уверен, что оным знанием можно будет воспользоваться в готовом виде, слишком уж оно завязано на драконьи особенности, постаравшись и не соврать, и не сболтнуть при этом лишнего, ответил я. «Собственно, я и выступлю принимающей стороной», — заявил Дамир. «Значит, вскоре общая картина станет гораздо яснее. Я бы рассказал все в больших подробностях, но в наречии Руси некоторых важных для объяснения слов попросту нет. Многое в искусстве нашего народа также не имеет подходящих определений на местных языках», — хмыкнул Дамир. «Похоже, припомнив заодно недавний языковой конфуз, вот то-то и оно». По поводу создания посольства у Полозовых состоялся весьма примечательный разговор и с нашим наставником. Хаем все чаще стал называть его именно наставником, а не куратором, на местный манер, так сказать. Словарный запас мой, надо признать, постепенно все больше меняется. Но вернемся к беседе. Сложность заключалась в том, что для создания полноценной метки привязки требовалась куда большая сила, чем имелась ныне в свободной части моего потенциала. Думаю, потому она и столь впечатлила родню Руды. Злат, посещение Полозовых – важный шаг на пути становления ваших с Эльдаром кланов. Вы не только откроете для себя новый мир, но и сможете многое для себя почерпнуть, понаблюдав за родней Руды и их беспокойными соседями. Для того, чтобы создать устойчивую связь с миром, нужно провести привязку, а для этого применяется плетение очень высокого уровня. Причем сотворить его нужно будет тебе самому. По целому ряду причин, как политических, так и много там всего, но в недавней подборке по межмировой политике все это подробнейшим образом расписано, заявил 13-й. Догадываюсь, но просмотрю все внимательно, покивал в ответ я. Твой общий потенциал подрос, и ты потянешь единовременное повышение нагрузки сверх привычной меры. Для этого нужно лишь освоить само плетение и использовать особый артефакт-накопитель. Действие его схоже с нахождением в фокусе круга силы, но в заметно более могучем, нежели создается сейчас твоими женами. Сам артефакт останется у тебя в качестве награды за достижение, но для его зарядки требуется немало времени, а частое использование может навредить, пояснил наставник. Ясненько. То, что плетение, не рядовое, ожидаемо. Мощный артефакт-накопитель в хозяйстве тоже, думаю, пригодится. А вот о важности подглядывания за Полозовыми и их соседями хотелось бы услышать поподробнее. Я ведь правильно понимаю, что от разового применения столь мощных чар мне не поплохеет. По крайней мере, в долгосрочной перспективе, все же уточнил я, не поплохеет. Даже на пользу будет, но злоупотреблять тем артефактом точно не стоит. Он потому и создан медленно заряжаемым, дабы излишнего соблазна не было. Отдает-то артефакт накопленное без особых препон, успокоил меня наставник. Тогда хотелось бы больших подробностей по поводу Полозовых. Их противостояние с соседями-дикарями очень походит на то, что вам предстоит со временем увидеть на родине остроухих предков племен Великого Леса. Я ведь заметил, что ты, Злат, уже стал потихоньку готовиться именно к этому испытанию. Только вот не хотелось бы, чтобы с вашей стороны случилось излишнее распыление сил и тем паче надрыв, а главное, переключение на это дело абсолютно всех сил. Ведь не зная толком, чего ждать, вы будете именно что распыляться, пытаясь объять необъятное, как это уже происходило во время подготовки к обороне Великого Леса. А главное, можете упустить самое важное в вашем нынешнем становлении. Собственно, это уже происходит. В смысле, тут же насторожился я. Вы хоть и продолжаете подготавливать себе уютное гнездышко для продолжения рода, но судя по всему, ты, Злат, все больше стремишься к наискорейшему и всестороннему наращиванию боевой мощи вашего союза. Если ускоренное прохождение слияния рыцарями ночи и остроухими, по большей части, идет во благо, то шаги, направленные на массовое возвращение к жизни древних египтян, покамест преждевременны. Еще и дров запросто можно наломать из-за спешки. Взвалив все это на себя сейчас, вы, в итоге, окажетесь совершенно не готовы, да к тому же измотаны. У вас с золотым пламенем и без того намечается очень заметный перекос в развитии. Я все чаще жалею, что проговорился об этом этапе испытаний, но, вот беда, молчать в той ситуации, мне также было нельзя. С очень выразительными интонациями заявил наставник. Дела. Перекос-то вполне очевиден. И я сам прекрасно понимаю, что наш отрыв в долгосрочной перспективе перейдет в очень сильное отставание. Да и в умениях они нас со временем догонят. Верно, подбодрил меня он. Что же касается продолжения рода, возясь с мелкими племяшками в гостях у Золотого Пламени, мы частенько ловим себя на мыслях об обзаведении своими детьми. Строя школу драконьего бора, то и дело на них съезжали, протянул я, но, вспомнив кое-какую важную обмолвку, уточнил. «Но, если я не ошибаюсь, по вашим же словам, наставник, забота о детях, наложившись на то самое испытание, могла стать достаточно серьезной препоной. Потому-то я и решил, что с тем делом лучше бы разобраться, как можно скорее, привлекая к оному все доступные силы. Мне ведь те разборки виделись чуть ли не основной помехой, в остальном-то все почти готово. Даже кое-какой ультимативный аргумент построить подумывал, раз боевой артефакт переходный использовать нельзя. Для чего, собственно, и начал растить те накопители, которыми пришлось пожертвовать в Антарктике. Или я все как-то неправильно понял, на всякий случай уточнил я, одолеваемый бурей эмоций. Правильно-то, правильно, но не совсем. Я говорил о наиболее благоприятных обстоятельствах, а не о единственно возможных. Препона же касалась именно золотого пламени. И я сразу сказал, что до этого испытания пока далеко, и что до него вам еще надо дозреть. Примерные сроки я предвидел. У золотого пламени как раз на это время выпадал очень важный период становления, связанный с появлением нового поколения. Сразу несколько семей их клана потянуло бы обзаводиться детьми, со всеми вытекающими. Да, чуть замявшись, наставник все же продолжил. Что же касается вас, вам для перехода к следующему этапу, надо для начала пройти предыдущий. А это, в свою очередь, подразумевает продолжение рода, хотя бы в виде еще одного возвращенного и доведенного до обзаведения своей семьей поколения. А то ну как, озадаченно выдал я, уже откровенно жалея, что с недавних пор всячески старался проявлять побольше самостоятельности и гораздо реже обращался за советами, а наставник тем временем продолжил свою разъяснительную речь. И то, данное допущение позволительно лишь благодаря появлению у вас в союзниках драконов лесной крови, особенно, учитывая то, кого именно вы одарили преображением и их общее количество. Удачно совпало, надо признать. Нам надо спешно обзаводиться детьми, или же время еще есть, и я лично, только за. Но ведь сила все еще не полностью устоялась, бурча уточнила вовсю распереживавшаяся Соколина, у которой даже слегка дернулся кончик ее носика, чего с ней давненько не происходило, сказывалось отточенное самообладание. Есть еще время, пара лет, так уж точно в запасе имеется, а там как раз достанет времени деткам подрасти да стать самостоятельными, и вы заодно сможете переключиться. Тем паче, кое-какие неотложные дела еще требуют своего довершения, да и не тороплю я вас, просто из-за образовавшегося недопонимания вы попали в ловушку и пошли против собственного естества, и проторить дорожку на родину малого совета, как ни крути, уже посулили. Понятно, со вздохом ответил я под кивки жен. В общем, не загоняйте себя в гонку за боевой мощью и влиянием, желая загодя обеспечить все и вся. Двигаясь плавно, вы достигнете гораздо большего. К примеру, перерождение в живых для египетской нежити лучше бы вообще выставить как своеобразную награду за их помощь вам. Торопясь, можно запросто лишних шишек набить, а то и ославиться. Наблюдайте за противостоянием полозовых, помогайте им по мелочи, готовьте надежное основание для формирования будущей мощи всего вашего союза. Оттачивайте тонкое искусство ведения переговоров и хитрости управления войском. Большая война – это состязание на выносливости, стратегическое мышление. Малым числом и лишь за счет чуда оружия ее не потянуть, а вот заручившись надежными связями, вполне. Этому-то и посвящайте свои усилия. К тому же кому-то надо будет скреплять связи с тем миром. И чем больше их появится, тем лучше, пояснил он. Да, понятно все, более или менее, со вздохом ответил я. Так у драконов же туго с подобными браками, недоуменно уточнила Соколина. Главное, чтоб было кому, и чем больше будет выбор, тем лучше. В этом случае подобрать кого-то подходящего проще. Из всех роговых вам подошла лишь Пелагея, но подошла ведь, в итоге получили еще более крепкий союз. Или можно плясать от того, что получилось само собой, придав оному дополнительного веса, как это сделали в случае остальных. Злат-то тоже поначалу вовсю сомневался, а вас уже вон сколько, и связи как-то сами собой образовались, причем с всемерным участием родни всех жен. А совсем недавно кое-кто несколько раз подряд выступил в роли сводника, состряпав сразу несколько политически выгодных брачных союзов, и все ведь полюбовно, в полном согласии с драконьим естеством. С небольшим ехидством в интонациях заявил этот тролль. Да, пусть уж лучше будущие сыновья себе невестушек ищут, чем кто-то опять будет крутить своей задницей перед носом у нашего мужа. Заодно повеселимся, После воспитания деток, хмыкнула Нега, разговор с наставником разбередил очень многое. Нас и без того уже одолевали желание отгородиться от суеты, посвятив больше внимания друг другу. Все ведь есть, место для жизни, средства, определенная уверенность в завтрашнем дне, только то испытание выступало раздражающим фактором. Теперь же кое-что прояснилось, а заодно, появилась некая временная грань, до достижения которой надо все толком подготовить. Благо, кое-какие наметки уже имеются. Сейчас же стоит перейти к делам насущным. По завершении общих сборов мы отправились в сторону местных владений Полозовых. Таких мест на Руси оказалось сразу несколько, и все они надежно скрыты от постороннего взгляда. В этом, кстати говоря, тоже прослеживается определенное сходство с нашими владениями. Только причина тут немного иная. Полозовы используют их лишь как перевалочный стан для перехода в этот мир. Хозяйства, как я понял, там почти нет. Так, поставлены небольшие заимки для проживания тех, кто прибыл в мир в поисках избранницы, и все. Помимо временного жилища во владении, куда мы прибыли, обнаружился вход в пещеру, скрытый от посторонних глаз огромным валуном, прислоненным к склону невысокой и складчатой горы, и приличным количеством скрывающих чар. Причем землю между ним и заимкой устилал мелкий плотно утоптанный щебень, перемешанный с грунтом, на котором не оставалось особых следов. Вдобавок, здесь был щедро навален ветровал, приготовленный к колке на дрова, повсюду валялась щепа, обломки коры и тому подобный сор. Благодаря этому создавался дополнительный слой маскировки, ведь подсознание сразу относило данную часть двора к стихийно возникшему и немного неряшливому дровяному складу. Хм, а эта заимка выглядит довольно-таки обжитой. Похоже, тут долгое время жил кто-то из прикрытия руды, отвечавший за связь, отстраненно обдумывал я подсказку, внезапно пришедшую от чуйки. Да, так оно и есть, прилетело по мысли речи от Таи. Хех, со временем тайное становится явным, пусть и не всегда, а проникновение под полог скрыто этому весьма способствует. Угу, возможно, и с частью недоброжелателей да их затеями также разобраться выйдет, донеслось от Таи. Да, задерживаться на заимке мы не стали и отправились в недра пещеры к скрытому в ней межмировому переходу. Пещера оказалась весьма занятной, достаточно просторной, по большей части сухой и с удобными проходами. Шли по ней мы, не сгибаясь и не особо-то напрягаясь от перепадов высот. В паре мест нашлись довольно внушительные пещерные озера с питающими их ручьями и теряющимися в ответвлениях пещеры ручьями и стоками, но в остальной, проходной, части подземелья было сухо. Стены местами поросли кристаллами и на них были наложены чары, обеспечивающие уют и охранные функции. Освещение в пещере тоже весьма радовало и даже ощущалась претензия на некоторый художественный вкус. Очень уж красиво смотрелось подземелье. Даже пришлось подавить в себе желание полюбоваться на эту красоту подольше. Как ни крути, а к теме геологии я неравнодушен, и притом по столь живописным пещерам до сего момента не бродил. Так и тянет все изучить. Но мы здесь не за этим, а за довод, собственно, и он, проход меж мирами. Часть пещеры впереди будто бы плыла в восприятии, подпитав оную пространственную аномалию, вполне можно было перенестись куда-то вне этого мира. Главное, сделать все правильно, а то ведь можно усвистать куда-то не туда. Наведение на мир на деле осуществилось за счет своеобразного сигнала, отправленного Дамиром в аномалию, получения ответного, а далее проход создавался усилиями с обеих сторон. После открытия и стабилизации, мы быстренько прошмыгнули на ту сторону, и проход закрылся. Сил за коротенький период ушло много, так что проход для остальных мы откроем уже после привязки. Рад приветствовать вас в нашем мире и землях. Надеюсь, наше гостеприимство вас не разочарует, провозгласил Дамир. Благодарим за гостеприимство. Новизна сама по себе манит, а у вас тут еще и столько всего нового. Пещеры, так и ласкающие взор своей первозданной красотой, и, чую, то ли еще будет. Вежливо и с благожелательной улыбкой ответил я. На поверхности еще красивее, вот увидите, отзеркалив улыбку, ответил Дамир. Уже в предвкушении, ответил я. Ощущения от посещения нового мира были интересными. В целом, все воспринималось почти так же, но воздух здесь немного отличается, вроде как кислорода в нем чуток побольше. Хм, да, так и есть. А еще запахи тут слегка иные, тянет ведь с поверхности сквознячком и довольно-таки прилично. Воздух наполнен запахами местной природы. Здесь же вроде бы должен быть почти что экваториальный климат, а значит, и растительность наверняка благоденствует. Выйдя наружу, я убедился в своих догадках. Больше всего окружающий пейзаж напоминал мне горные районы Поднебесной. Те, что располагаются не слишком высоко в горах и сплошь покрыты буйно разросшейся зеленью. Здесь, ко всему прочему, довольно много цветов. Все ближайшие заросли деревьев буквально усеяны плодами. Причем на одном дереве могут присутствовать как цветы, так и плоды разной степени зрелости. По крайней мере, на эти мысли наводит разница в их расцветке. Занятненько. Хотя похожие вроде бы встречалось мне и раньше. В экваториальном климате, на мой взгляд, подобное явление вполне уместно. Разглядывая окружающие красоты и слушая сжатый рассказ Дамира о местных особенностях, мы дошли до эдакой развилки. Дело в том, что дорога, по которой мы шествовали, пролегала по дну обширного горного ущелья, склоны коего поросли густым лесом. Рядом с дорогой также вилось русло бурлящей порожками мелкой речушки, и сейчас мы подошли к развилке, на ней путь расходился в три стороны, а чуть дальше виднелось еще одно ответвление. На природном перекрестке располагалась система мостов, потому как речка здесь впадала в более широкую реку, вытекающую из ущелья ответвления. На склоне одной из гор виднелся вырезанный прямо в скале пещерный комплекс, с отчетливой претензией на дворцовую роскошь, а напротив нее располагалась отдельная гора, склоны которой покрывали террасы. Правда, террасы пустые, явно недавно очищенные. Вот мы и дошли. Это поместье я дарю дочери и ее новой семье, и здесь же они примут прибывших гостей. Гора напротив будет отдана под посольство, там есть подходящий для его нужд магический источник. Посадки все убраны, земля готова к высадке привычных вам насаждений, заявил Дамир. Да, есть где развернуться. Что же, можно основать посольство, не откладывая, и сразу открыть остальным врата для перехода, ответил я. Приступим. Все-таки удобный способ создания записей, вроде и схож с нашим, но такая четкость вложенных образов, удобно. Донеслось от Дамира, рассуждение по договору об основании посольства в их владениях и мире. Да, очень способствует предельной ясности формулировок, согласился я, добавив, я обернусь в переходный облик, в нем ощущение силы тоньше. У нас тоже, кивнув в ответ, улыбнулся Дамир. Создание ритуала и полномочия посольства и послов было детально отображено нами на особой бумаге и особыми чернилами. Бланк взяли от цивилизации золотых, да и статус создаваемого нами посольства соответствовал. А сколько времени у меня ушло на детальный разбор статуса наших союзных автономий? БРРР. Впрочем, конкретно посольский договор был максимально прост и короток, все для удобства и спокойствия принимающей стороны. Для облегчения привязки немалую роль играл магический источник. Через него создать связь с миром гораздо проще, преобразовав его вместо силы будущего посольства. Ритуал для Дамира был почти полностью открыт, за исключением ряда тайн, касающихся непосредственно нашего домена. Он видел все, что касалось этого мира и связи с ним, только вот повторить оное, не имея ключевых компонентов, вряд ли выйдет. Да и сила нужна соответствующая рангу владетеля, желательно крепкого или с очень хорошей поддержкой. Впечатление, кстати говоря, привязка к миру произвела сильнейшие. И на меня, и на родича Руды. Мощь и изящество плетения Дамир прочувствовал и оценил сразу, судя по его полыхнувшим эмоциям. Да что там, я сам не удержал чувства в узде, ведь ощущения были просто удивительными. Эдакое соприкосновение с миром. Сложно передать словами всю суть. Да, ух, просто ух. Пикантности ситуации придавало и то обстоятельство, что артефакт-накопитель, который я напялил на себя, никоим образом себя не выдал. Броню в этот раз я не надевал, только дежурный набор артефактов. Сила моя была почти открыта. Почти. Кое-какие нюансы все же скрадывались, и в их число попала связь с накопителем, имитирующим эффект круга силы. Во время создания привязки со стороны создавалось впечатление, что мой магический потенциал просто на время преизрядно так скакнул, после чего плавно вернулся на исходную. Впрочем, он это, скорее всего, объяснит моей связью с доменом, ее наличие тоже было видно, а его мощь также проглянула во время привязки. Без подробностей, но это-то как раз весьма поспособствует внушительности. Ну вот, посольство, можно сказать, основано. По крайней мере, в плане привязки к миру. А значит, можно поздравить нас со столь знаменательным событием. Врата для перехода остальных, думаю, проще будет открыть уже возле поместья, дабы обоз с повозками не тащился в гору. В их случае, прогулка будет не столь занимательной, заметил я, и правда, могучие и красивые чары, протянул до нельзя впечатленный Дамир, добавив после паузы, а врата, действительно, проще открыть на месте, если расстояние до места силы не имеет особого значения, да какое тут расстояние, в прямой-то видимости, но, да, для нас открыть врата теперь не столь уж сложно, вот тем, кто будет потом отвечать за открытие посольских врат на постоянной основе, надо будет опираться на особый маяк, который позже установим в посольстве. Удобно, задумчиво вымолвил Дамир, жестом пригласив пройтись до поместья. Прогулявшись по плавно петляющему серпантину до поместья и полюбовавшись по пути на живописные склоны гор, мы открыли пространственные врата во дворе прямо перед входной группой поместья пещеры. В них с той стороны тут же потянулся обоз и остальные гости. Посольство началось. Глава 2. Новый мир, новые впечатления и новые вызовы. Вскоре почти все прибывшие отправились обустраиваться в гостевых покоях, мы же чуток задержались, так как Дамир решил толкнуть очередную речь перед зятем и его семьей. Чую, в ней будет что-то эдакое, так что послушаем. Рад принять вас в нашем мире. Это поместье я дарю внучке и ее новой семье. Надеюсь, оно вам понравится. Посольство уже основано. Осталось лишь возвести его стены. Это знаменательное событие для всего нашего народа и меня, его вождя. На свадьбу внучки я отправлялся как ее дед, но далее обычай требует выступать еще и в этом звании, торжественно, но с нотками извинения заявил Дамир. Это честь для меня и моей семьи, вымолвил озадаченный иным поворотом Драгомир, старательно подбирая следующие слова. И для нас, вторил ему я, хоть и более выдержанно, так как подозревал нечто подобное, разве только чуть пониже рангом, вроде главы ветви. Как ни крути, но для установления династических связей отправляют кого-то достаточно значимого. Чувствуется, что вас сие обстоятельство не особенно удивило, хмыкнул Дамир, обращаясь ко мне. Я уже встречал подобный подход, причем неоднократно. К примеру, совсем недавно задушевно общался с одним из владык Поднебесной, который ранее гостил на Руси и в Великолесье инкогнито, и даже обзавелся между делом парочкой прекрасных жен, не придавая оное событие широкой огласки. Впрочем, и сам я действовал весьма схоже. С подобным подходом посещение проходит гораздо спокойнее, нежели торжественное прибытие, хмыкнув, ответил я. Действительно, о посещении ряда особо высокостоящих гостей нередко вообще молчат, даже после их отбытия. А те, кто все же об этом узнает, еще долго досадует об упущенной возможности, вторил мне с улыбкой Драгомир, а потом заставляет своего племянника научиться рисовать, причем на уровне, достойном всего знаменательного события, буркнул, прибывший в составе посольства Алерон. Похоже, я оказался далеко не первым. Впрочем, так даже лучше, протянул в ответ на наши реплики Дамир. Руда тем временем торопливо шептала, судя по всему, извинения на ухо своему молодому супругу, а тот ее успокаивающе оглаживал по спинке и кивал. Ну, не нам с нашими-то многочисленными тайнами обижаться на подобный подход, да и традиции со здравым отношением к окружающему миру на это тоже весьма толсто намекают. Далее слово взял отец Руды и повел всех на осмотр подаренного молодоженам поместья. Надо признать, у местных жителей весьма занимательный подход к строительству жилья и складских помещений. Горы здесь вздымаются повсюду, а каждая пядь земли, подходящей под возделывание либо лесопосадки, особенно ценна. Посему, вырубать жилища в недрах скал – весьма прагматичный способ. Тем паче, выходит в итоге не сырые да студеные подземелья, а вполне уютные, с высокими украшенными затейливой резьбой по камню, сводчатыми перекрытиями, величественными колоннами и арочными переходами, в которых совершенно не ощущается давящих сводов. Света в жилой части пещер тоже вполне хватает, она, как правило, располагается по внешнему краю, прилегающему к склонам горы, и окон со световыми колодцами, оборудованными зеркалами-отражателями, в ней вырублено предостаточно. Есть своя хитрая система вентиляции, отдельные тоннели для сточных вод, водопровод, питаемый от подземных источников или же талых вод с высокогорий. В некоторых поместьях имеются даже минеральные и горячие источники, узнав о которых, мы сразу же загорелись желанием посетить. Все же они не только приятны, но и весьма полезны. Купили наши, неплохо было бы обогатить новыми вариантами вод. В общем, не знаю, как уж там все обустроено в подземных твердынях цвергов, но здешние, вырубленные в скалах дворцы, просто поражают искусностью сотворивших их зодчих. Надо отметить, что во владениях Полозовых я замечал очень уж много схожих с Индией решений в подгорной архитектуре. Впрочем, как я понял, в тех краях бывали как они сами, так и их бывшие соседи-оборотни. Причем еще в дремучей древности. Возможно, имело место посещение ногами из параллели здешнего мира. Потому как очень уж странно смотрелся недавний набор языковых барьеров. Так или иначе, но я вовсю подумываю использовать сей подход к строительству уже в наших островных владениях, переосмыслив его и приспособив под драконьи нужды. Очень уж мне понравились пещерные жилища. Наша башня, да и замок, по своей сути очень близки здешним рукотворным пещерам, ведь на деле они – каменный монолит, выращенный в виде вполне привычных строений. Камень, из которого они сложены, тоже особый. По сути, их можно сравнить со скалой, превращенной в жилище. Пещера дракона продвинутой версии. Короче, хочу, и все тут, на драконьей скале подобное пещерное поместье будет смотреться в самый раз. Только систему пещер-конденсаторов надо будет немного переделать, разведя ее с жилым пространством, подумал я, а Соколинка с Белянкой, подслушавшие мои слишком уж громкие мысли, хором добавили, а мы украсим все стены и своды нового жилища барельефами и самыми изысканными колоннами, какие только сможем измыслить. Будет даже краше, чем в нашей школе. Все же мы чуток поднаторели и временами тянет переделать старые. Так можно переделывать до бесконечности. Донеслось по мысли речи от Тыки. Ну, не постоянно, но улучшать что-нибудь, достигнув новой ступени мастерства, иногда все же стоит. Особенно, если оно постоянно на виду и вовсю мозолит взгляд. Буркнули они в ответ. Тем временем мы дошли до покоев, отведенных для нашего проживания. Они оказались весьма просторными, светлыми и с великолепнейшим видом на округу, открывающимся из высоких и широких окон со ставнями. А еще здесь имелся огромный балкон, ну или облагороженная терраса. Не знаю даже, как правильнее будет назвать сей архитектурный изыск в канве пещерного зодчества. Площадь его была весьма приличная и даже позволяла взлететь либо сесть на него в драконьем облике. Весьма удобное решение, пусть оно вряд ли задумывалось изначально, но это не мешает нам взять его на вооружение. Или здесь есть и летучие змеи. При определенном уровне развития силы, полеты для ногов вполне достижимы. Есть, как-нибудь, хмыкнула Тайка. Правда, таких вот любителей полетов среди местных немного. А помните тех летучих змей из джунглей? Выпалила всплывшую ассоциацию Белянка. Помним, но они-то размерами явно куда как поскромнее будут, хмыкнул в ответ я. Обжив выделенные нам покои, мы приступили к чаепитию. Совсем скоро надо будет идти на пир по случаю прибытия, ну а чуть опосля, наверное, отправимся осматривать достопримечательности. Поглядим всласть на местную архитектуру и заодно обдумаем то, как нам строить здание нашего посольства. В местном стиле его возводить будет, как мне кажется, не совсем правильным решением. Это, как ни крути, посольство. Только вот в Великом лесу гор нет, и его традиционные здания могут не особо-то вписаться в местный ландшафт. Пир начался с празднования свадьбы. Ну а что мы хотели? На предыдущие празднества отправлялись лишь родители Руды и ее дед с бабушкой, и то, семьи их прибыли далеко не полным составом. У нее ведь есть еще матери, бабушки, братья с многочисленными сестрами и прочие дядья да тетки. Жуть сколько всевозможной родни собралось. Самыми примечательными для нас оказались несколько старших сыновей Дамира, также достигшие в развитии силы второй ступени архимага. Да, они едва-едва переступили грань сего ранга, но на Руси-то покамест со столь же могучими чародеями туговато. Впрочем, ныне это лишь вопрос времени. С представлением и здравицами не затягивали, они шли как бы фоном. Тем более, вникали во все это в основном самые ближние родичи. Мы, правда, благодаря Адрианне, тоже являемся далеко не самыми дальними родичами, но нас развлекал светской беседой и законно отвлекал от этого традиционного действа Дамир. Празднование продлится долго. Как ни крути, образовалось сразу несколько весьма веских поводов. Налаживание связей со знакомствами пройдет подобным образом гораздо мягче. Посему предлагаю внести толику разнообразия в привычный ход гуляний, заявил он. Весьма занятная мысль. Времени на все про все у нас, к сожалению, не очень много, а успеть нужно как можно больше. Отгуляв пару-тройку дней, мы хотели бы осмотреться. Да и с возведением посольства хорошо бы успеть разобраться, ответил ему я. Прогулку я и хотел предложить. Посольство. Честно говоря, думал, его возведением займутся ваши сопровождающие, искренне удивился он. Нам нужно заложить основу, дабы после стеснения в его стенах не чувствовать. К тому же с недавних пор мы увлеклись зодчеством. Вот и тешимся, пока не надоело. Должен отметить, красота ваших подгорных жилищ пришлась нам по душе. Даже подумываем что-нибудь перенять, переделав уже на свой лад. В них еще и достаточно просторно, заявил я Дамиру. Облики-то у некоторых из нас весьма крупные, вот и, впрочем, ваши резоны я понял, хмыкнул в ответ он. Далее беседа потихоньку съехала на обсуждение наиболее примечательных мест с их особенностями. Нам, похоже, желали показать товар лицом и заинтересовать в дальнейшем укреплении связей. В список для посещения попали щедрейшие из местных рынков, плантации диковинных фруктов, винодельческие хозяйства с лучшими сортами вин и даже местные обители знаний. В перспективе маячило еще и посещение пограничной крепости с возможностью вживую понаблюдать за обосновавшимися за охраняемым рубежом дикарями. Даже пообещали выдвинуться к той или иной крепости в случае нападения на нее супостата. Подобные штурмы, как нам поведали, случались здесь время от времени. Причем смысл у них был довольно своеобразный. Те дикари, которые признавались соплеменниками лишними, но при этом простое их жертвоприношение, в связи с их статусом и прежними заслугами, считалось неуместным, шли в такие вот самоотверженные атаки без всякой надежды на хоть какой-нибудь внятный результат. Помимо, собственно, торжественного самопожертвования в бою. Да, что-то мне все это напоминает, но схожие традиции встречаются у многих народов. Причем сразу в нескольких мирах, угу, даже в нашем я о таких слышала, хмыкнула Нишка. Просто еще один, достаточно часто встречающийся у дикарей, ритуал, хмыкнула Ладно. Ага, если бы выбрались из дикости, он бы в большинстве случаев ушел в прошлое, добавила Тайка. Увидела чего, уточнила у сестры Белянка. Да тут сложно не увидеть, буркнула внезапно Пелагея под подтверждающие кивки от Павы. Да, пренеприятнейшее зрелище, но да пусть. «Может статься, мы на него и сами полюбуемся», – махнула рукой Тайка. Гуляния в новом кругу шли долго. Пир горой со множеством изысканных яств, как весьма экзотичного вида, так и внешне схожих с кухней Руси. Множество удивительно вкусных да душистых мясных и рыбных блюд, фрукты и тушеные овощи со специями, напитки на любой вкус. Даже выставили на стол нечто, очень напоминающее азербайджанский плов, обильно заправленный мясом, специями, окрасившими его в золотистый цвет с кисло-сладкими сухофруктами, запеченными в жиру. Запахи, поднимающиеся над столами, были просто непередаваемо соблазнительными. Соусов ко всему этому гастрономическому великолепию подали уйму. Любит и тут, и на Руси доброе застолье, да еще знакомство на пирах заводится сами собой. А что еще надо для налаживания дружбы? Ажиотаж дополнительно подстегнуло заметно большее число драконов среди гостей, нежели ожидалось. Руда само собой сообщила родне перед инициацией, что ее супруг тоже оказался драконом-оборотнем. Однако то обстоятельство, что немалая часть гостей, как и две семьи ее однокурсников, тоже смогли похвастаться перепончатокрылой ипостасью, вызвало у ее родичей немалое удивление. Утро следующего дня ознаменовалось настоящим воздушным представлением. Началось все с нашего желания поразмять крылышки. Очень уж располагал к этому удобный балкон-терраса в наших покоях, и сей пример оказался на диво заразительным. Вскоре в небо поднялась приличная стая драконов, желающих приятно встретить рассвет. Это яркое и необычное зрелище вызвало в Эмофоне округи настоящую бурю. Вид на округу с высоты открывался обалденный. Зеленые извилистые горные хребты, вьющиеся меж ними ущелья с нитками бурных горных рек и речушек с попадающимися то тут, то там порогами да водопадами, виднеющиеся местами входы в величественные подгорные жилища, поля-террасы, с разнообразными посевами. Даже что-то напоминающее рисовые поля временами мелькало на горизонте, вот только, что именно там росло, мы в утренней дымке толком не рассмотрели. Предложение прогуляться по округе, как чуть схлынет ажиотаж празднования, оказалось очень дельным. Гуляния-то по случаю свадьбы и заключения союза продолжали идти, и конца им не было видно. Одна родня сменяла другую, а я тишком балдел, наблюдая за этой чехардой. У Драгомира с семьей наблюдался некоторый перегруз от образовавшегося калейдоскопа лиц. Но нам, в отличие от главных виновников торжества, можно немного отдохнуть от праздничной суеты. Вот мы и слиняли тишком на местный рынок с Дамиром в качестве экскурсовода. Сюр, оно, конечно, кому, как не ему, лучше всех знать свои владения, но он же вождь всего племени, населяющего просто-таки огромную территорию. С другой стороны, налаживание связей для их народа крайне важно, а мы те, кто вполне может обеспечить эту самую связь меж мирами на гораздо более высоком уровне. После рынка мы отправились на большую прогулку по здешнему Нагорью, вовсю используя порталы для перемещения между достопримечательностями. Дворец и столица поражали своей красотой и монументальностью. Все те же жилища, вырубленные в недрах скал, но в огромной концентрации, формирующей полноценный город с многоярусными улицами-террасами на склонах. Мосты, перекинутые с одной стороны обжитых ущелий на другую, нередко могли похвастаться наличием на них жилищ в пару-тройку этажей, полностью вписанных в архитектуру моста. Реки, бурлящие под ними, были заключены в красивые каменные набережные. Тут и там попадались на глаза лавки купцов и ремесленников, добавляя городу деловитости. Все это разом захватывало внимание и больше его не отпускало. На столичном рынке нам показали самые лучшие товары и поделки местных искусников, великолепные ковры с вложенными в них плетениями на самые разные случаи жизни, мебель, предметы обихода и амулеты на любой вкус. Голова шла кругом от всего этого изобилия и разнообразия. Даже Индия с ее многочисленными диковинками не пестрела так, как здешняя столица. Сразу видно, что эта цивилизация прошла несколько дальше по пути развития магического искусства, нежели Русь с ее соседями. Магов тут тоже больше, а немалая часть тех, кого относят к простолюдинам, считается ими только потому, что дара у них хватает лишь на обороты долголетия. Только вот, что же это за дикари-то такие, если они смогли взять сей чудный край в глухую многовековую осаду? И, как, впрочем, ответ на этот вопрос мы тоже скоро узнаем. Визит на границу уже включен в нашу программу посещений. Пока же стоит не упустить за раздумьями чего-нибудь стоящее. Вот, к примеру, сейчас мы посетили местную винодельню. Кое-что из ее товаров мне уже приглянулось на подарки и пополнение винных погребов. Почти нагулявшись по столице, мы как-то даже резко выдвинулись на границу, а потом переместились на одну из особых дозорных площадок. Столь внезапный переход был обусловлен замеченной наблюдателями активностью дикарей, которые до этого момента сидели тише воды ниже травы. «Что-то беспокоит», — уточнил я у Дамира, с которым за эти дни мы перешли на относительно простой тон в разговорах. Хотя в данном случае, как ни крути, а на действительно неформальное общение быстро не перейдешь, положение обязывает. Да вот терзают меня смутные сомнения. Как я и обещал, мы выдвинулись туда, где наметились более-менее существенные шевеления дикарей. Но меня одолевает такой вопрос. С чего это они столь отчетливо зашевелились именно сейчас, и чего от них ждать, учитывая, что после создания посольства, наша разведка не заметила с их стороны вообще никаких шевелений. Духи-покровители дикарей, да и их вожди, точно заметили оное знаменательное событие. Вполне вероятно, даже поняли, что оно может для них означать, вымолвил донельзя задумчивый Дамир. Разведка боем, решили посмотреть, проявит ли себя новый союзник, ХМ. Вполне может быть. Однако, учитывая откровенно небольшой промежуток времени, она мало что могла бы им показать. Установление связей, это ведь только начало, заметил я. Да, но, если подозреваешь именно полноценный военный союз, можно создать достаточно сильную напряженность. В таком случае гости способны как-то себя проявить, и прикрытие от провидцев у дикарей достаточно внушительное, нахмурившись, ответил Дамир. Битва может выйти достаточно жаркой, с тщательно скрываемой кашей из различных чувств, уточнила Нега. Все может быть, сил-то у нас здесь собралось уже немало, но, хмурясь, выдал Дамир. Обернитесь-ка в водоспешенные облики, девочки, боевой круг, потребовал я, подав женам личный пример. Я вызову дополнительные силы. Но, может, чуть замялся Дамир. ХМ, похоже, он гадает, как бы правильнее поступить. И нас обидеть не хочет, отправлением куда подальше от возможной заварухи, и традиции гостеприимства, требующие всячески защищать гостя, вступают в конфликт с данным гостям обещанием показать дикарей, и, да я и сам теряюсь, особенно по отношению к нахождению здесь жен. Злат, сразу же нахохлилась Нишка, под молчаливую поддержку от остальных, но тут вовсю взвыла чуйка, и я на одних рефлексах, натренированных на полигоне, развернул над нами общую защиту, опирающуюся на артефакты возрождения. Даже связь с доменом для ее подпитки сразу же задействовал. Площадку, на которой мы расположились, вскоре накрыл сильнейший удар. Впрочем, не я один оказался таким вот шустрым. Дамир развернул свой щит лишь на мгновение позже, а ведь он это сделал сам, без помощи артефактов. Ну, разве что дополнительная подпитка от накопителей, входящих в его набор защитных артефактов, у него тоже присутствовала. Собственная атака явно нарушила скрыт нападавших, и чуйка получила чуть более ясную картинку, подтолкнувшую меня использовать одну, ранее заготовленную, связку. «Стилет!» — выпалил я условленную команду. Девчонки будто бы и сами того ждали, и все прошло как по маслу. Соколинка с Тайкой почти полностью переключились на поддержку Нишки, после чего Тайка, задействовав лишь малую часть силы, открыла перед Негой пространственное окно, в которое наша мелкая воительница выпустила сразу три атакующих плетения луча. Расчет тут основывался на ударе, минующем общий купол защиты, который обычно ставили при групповом нападении. Нишка выказывала самую высокую склонность к боевым чарам среди жен, ей карты в руки. Я же возьму на себя защиту, она самая требовательная к силе. После того памятного случая на полигоне, боевая форма нашей воинственной пигалицы обзавелась характерным хвостом с шипом на кончике, под который даже пришлось переделать ее броню. Вот с него-то и с обеих ее рук в одно мгновение и слетели удары, поразившие через портал наших недоброжелателей. Выложилась Нишка полностью, даже пришлось задействовать помимо помощи круга, встроенные в ее доспехи накопители. Последовавший за этим удар по площади от Соколинки, свалил свиту нападавших. Да, получилось. Я сделала это, троих разом, а потом и, ой, а чего это он поднимается будто кура, которой только что отчекрыжили голову, скомканно уточнила Нишка, резко прервав свои ликующие взвизги. Метаморф, потому что, высший, буркнул я, выдергивая к нам, еще не до конца взявшего свое побитое тело под контроль, мага, и начиная активно вытягивать из него все силы, и старательно сбивая его попытки хоть чем-то ответить. Как иначе его одолеть я сходу не придумал. Даже выжигание тушки может просто перевести его в чисто энергетическую форму, воевать с которой я не особо-то привычен. Разве что поглотить как того варана-великана с земли чудовищ, но больно уж спорным показалось мне подобное решение. Только если совсем уж припрет, а пока я лишь намекающе улыбнулся оппоненту, приоткрыв для доходчивости забрало шлема. Не знаю, хорошо ли ему было видно, учитывая физическое отсутствие органов зрения и не только, но супостат, кажется, все-таки почуял, что, если будет излишне настойчив, то сможет внести с собой разнообразие в драконий рацион, и его дух покинул тело, сразу отправившись на перерождение. Для метаморфа его уровня это более предпочтительный вариант, нежели отправиться на перерождение чуть позже и уже со слегка обглоданной энергетикой. Эх, надо бы придумать какой-нибудь иной вариант дополнительно ослабить подобного противника, менее компрометирующий и притом достаточно действенный. Улыбка творит чудеса. Похоже, ты его сильно смутил, Злат, нервно хихикнув, выдала Пела. Ага, улыбка очень способствует пониманию между разумными, поддержал ее замечание я. Угу, свет на перламутровых зубках играет красиво, почти завораживающе. До самой глубины души пробирает, хмыкнула наша ягоза. Вот почему дедушку Велибора так боялись и боятся до сих пор, задумчиво добавила Нега. Чуть сбившись уточнила Пела. Зело живучее и способен продолжать бой даже несмотря на столь страшные раны. При этом отчетливо чуешь, что воюешь именно с живым соперником, которого непонятно как одолеть, пояснила Нега, на которую увиденное произвело огромное впечатление. Так ты же и, КХМ, осеклась Пелагея. А, чего уж там, невнятно ответила Нишка и махнула рукой. Свиту в плен брать будем, она пока мест там валяется, и некоторые еще вполне могут очухаться, уточнила Тайка. Да, надо бы, согласился я. Пленники ваши, но мы можем помочь с их полоном, предложил Дамир. Было бы замечательно, благодарно кивнув, ответил я, походя озвучив всплывшую мысль, и надо будет переправить сюда несколько трофейных капсул. Заодно изучим дикарей поподробнее, кого-то они мне сильно напоминают. Глава 3. Успеть везде и всюду трудно, но надо. Случившееся на границе подняло ту еще суету. Вот вроде бы чего уж теперь дергаться, когда все уже в прошлом, но нет же. Суетятся, обсуждают, и даже по делу все. Да, это, похоже, во мне мое недовольство говорит. Сходили прогуляться, вот ведь не, хотя нет, сказать, что ничего не предвещало, нельзя. были предпосылки и совсем не мелкие. Мы их, можно сказать, создали своими же действиями. Но как подгадали-то, то ли вычислили как-то примерные места, где могут сидеть наблюдатели, то ли, несмотря ни на что, почуяли. А ведь скрыт мы не снимали. Или вычислили именно наличие самого полога, как в случае с тем оленем, выдавшим вражью засаду своей внезапной пропажей. А ведь вариант. И я даже знаю, как подобное можно провернуть. А вот защититься от подобной проверки будет гораздо сложнее. Случившееся меня очень сильно разбередило, беспокоило, ко всему прочему, и то обстоятельство, что нас хоть и не в полной мере, но подловили, сходу. Еще и выглядело все произошедшее со стороны, очень уж спорно. Мало того, словив отходняк, я шутканул, обратившись к книжке, мол, она же требовала дать ей кого-нибудь забороть, вот, получите, распишитесь. А то, что одного из супостатов додавил уже сам, так это так, для порядку. Все присутствующие вроде бы дружно посмеялись, но своеобразный осадочек, похоже, остался. Домысливание – дело своеобразное. Иногда к таким затейливым выводам приводит, что аж диву даешься. Ну да ладно, спишем на уже выказываемый ранее эпатаж с эксцентричностью. Да, еще и моя привычка постоянно пускать пыль в глаза сказалась. Дурная ведь привычка, в нынешних-то условиях. Все-все, Харри, довольно самокопаний. Стоит переключиться на что-то позитивное. Нишку вон морально поддержать да потискать хорошенько. Она хоть и вовсю хорохорится, но все равно сильно переживает из-за недавнего боя и щекотливых деталей своей победы. Девчонка она нежная и трепетная. И эти ее черты надо бы сохранить. Очень уж они мне нравятся. Да, потискай ее хорошенько, Злат. Ей это действительно нужно. Она у нас хоть и та еще забияка, но не из злобливых, а лишь в ответ на опасность. Ее лучше не пугать, поддержала мой порыв, подслушавшая слишком уж громкие мысли, Тайка. Злат, ты чего, люди ведь вокруг, взвизгнула, а после и чуть наигранно забурчала схваченная в охапку и поцелованная мной, Нишка. Что хочу, то и ворочу, заявил ей я, и потащил на руках в более спокойное место. Разбор случившегося показал следующее. Засаду устроили три вождя со свитами. Один из них был матерым, а два других – молодым пополнением, проходящим своеобразный экзамен. Вожди дикарей хоть и выделяются своей силой, но с искусностью чар у них туговато. Грубо говоря, они даже при развитии силы, равном второй ступени архимага, бьют чем-то очень примитивным, просто вкладывая в удар гораздо большую мощь. Впрочем, в ином случае они бы представляли куда большую опасность, ведь численность их велика, а так у них не получается справиться даже с более слабыми, но заметно более искусными чародеями, занявшими выгодные и старательно зачарованные оборонительные позиции. Кстати, у дикарей с созданием зачарованных предметов дела тоже обстоят не очень. Кое-что все же имеется, но оно достаточно примитивное. Есть, правда, у них и сильные стороны, скрыт, защита от провидцев, помехи для пространственных чар, но за это отвечают те самые духи, которым они истово поклоняются и которым приносят жертвы. Сложностей добавляют вожди со свитой, но тем требуется паства из соплеменников и соответствующие охотничьи угодья, с которых она будет кормиться. Вожди и их свита отличаются от остальных дикарей более развитым даром и сообразительностью. Разница меж элитой и паствой столь велика, что можно заподозрить разницу видов, ну или подвидов. Очень уж основная масса напоминает безмозглое стадо. Тем паче заметные различия проявляются даже во внешности. Но нет, один народ, располагающийся на разных личиночных стадиях, каждая из которых к тому же вполне способна к размножению. Чем-то они напоминают очень уж своеобразных муравьев и отчасти аксолотлей с их способностью к размножению в личиночной стадии. Занятно, если наблюдать за оным со стороны, в прямом же столкновении они настоящее бедствие. А еще эти дикари неспроста показались мне знакомыми. В самом начале моих драконьих приключений 13-й походя упомянул в своей речи гоблинов, ну а я заинтересовался. Как-никак, а что-то ранее уже встречаемое. Названий у них на самом-то деле много, гоблины – это просто наиболее близкое к их образу понятие. Именно их наставник упоминал, желая показать пример наиболее застывший в развитии из всех разумных рас. Хотя с разумностью-то у них как раз-таки все сложно. Даже самые развитые их представители, такие как вожди, зачастую не могут перешагнуть ряд важных порогов в своем развитии. Некоторые из них переходят позже на существование в виде духов, пополняя число покровителей племени, которым приносятся жертвы. На данном этапе, Часть порогов они все-таки преодолевают, но в свою очередь упираются в новые. И сколько бы ни существовали гоблины, перепрыгнуть определенную планку их цивилизация попросту не способна. К тому же они постепенно полностью истощают место своего обитания. Посему, несмотря на всю их примитивность, нельзя сказать, что они живут в гармонии с природой. Как правило, все заканчивается полной деградацией жизненного пространства и последующим мором. Некоторые из гоблинских духов-покровителей освоили примитивные пространственные перемещения. С их помощью племена гоблинов стали кочевать из мира в мир, оставляя позади безжизненные пустоши. В этом мире они появились в не самом удачном для себя месте. Жрать там было почти нечего. Лес вокруг хоть и рос, но со съедобными плодами и живностью в нем оказалось откровенно туго. Впрочем, рядом обнаружилось море. В итоге они построили простенькие плоты, и выжившие остатки их племени вынесло к берегам этой земли. Дальше история известна со слов Демира. Разве только можно добавить один нюанс. Духи-покровители умеют создавать пространственные переходы только возле подходящих природных аномалий. То место, через которое они сюда попали, ныне им недоступно. Море вокруг материка исправно стерегут особые патрули с других земель, а все подходящие для перехода аномалии на самом материке находятся во владениях Полозовых. При этом пришельцы прекрасно знают, что уже захваченные ими земли со временем превратятся их же стараниями в пустыню. Такой вот веселенький расклад. То есть, Полозовы обороняют не только себя, но и волей-неволей стоят на страже еще нескольких миров, включая и наш, уточнила сидящая у меня на коленях Нишка. Получается, что так, подтвердил я, увидеть что-то еще у меня не выходит. Очень уж сильны дикари в сокрытии, сведя задумчиво бровки, вымолвила Тайка. Да уж, сделали духов предков покровителями, пожирающими даже своих соплеменников, а их племя стало подобием вселенской саранчи, сами они, впрочем, тоже недалеко ушли от животных, разве что связь с миром духов у них очень уж крепкая, у всех, наверное, это самая сильная и развитая из сторон их дара, задумчиво протянула Ладно, угу, а вождь, которого одолел Злат, ближе всего подобрался к становлению очередным духом-покровителем. За счет перенятого дара метаморфа, он вполне мог бы продвинуться даже дальше остальных своих соплеменников. Правда, изначальное естество с мировоззрением и ему помешали прыгнуть выше головы, вторила ей Пава.